13. После этого говорил Луций Арунций, речь которого мало чем отличавшаяся по смыслу от выступления Галла, также рассердила Тиберия, хотя он и не питал к нему старой злобы. Но богатый, наделенный блестящими качествами и пользовавшийся такой же славой в народе, он возбуждал в Тиберии подозрения. Ибо Август, разбирая в своих последних беседах, кто, будучи способен заместить Принцепса, не согласится на это, кто, не годясь для этого, проявит такое желание, а у кого есть для этого и способности, и желание, заявил, что Манний Лепид достаточно одарен, но откажется. А Зенигал алчит, но ему это не по плечу. А Луций Арунций достоин этого, и если представится случай, дерзнет. В отношении первых двоих сообщения совпадают, а вместо Арунция некоторые называют Гнея Пизона. Все они, за исключением Лепида, по указанию Принцепса, были впоследствии обвинены в различных преступлениях. Квинт Готери и Мамерк Скавр также затронули заживое подозрительную душу Тиберия. Готери, сказав: «Доколе же, Цезарь, ты будешь терпеть, что государство не имеет главы?» А Скавр, выразив надежду на то, что просьбы Сената не останутся тщетными, раз Тиберий не отменил своей трибунской властью постановление консулов. Примечание 50-е. Речь идет о постановлении консулов, которым Тиберию препоручался принципат, и на которое Тиберий, располагая трибунской властью, мог наложить запрет. Конец примечания. На Готерия Тиберий немедленно обрушился. Слова Скавра, которому возгорелся более непримиримой злобой, обошел молчанием. Наконец, устав от общего крика и от настояний каждого в отдельности, Тиберий начал понемногу сдаваться. И не то чтобы согласился принять под свою руку империю, но перестал отказываться и тем самым побуждать к уговорам. Страница 15. Рассказывать, что Готерий, явившись во дворец, чтобы отвести от себя гнев Тиберии, и бросившись коленем его, когда он проходил мимо, едва не был убит дворцовую стражей, так как Тиберий то ли случайно, то ли наткнувшись на его руки, упал. Его не смягчила даже опасность, которой подвергся столь выдающийся муж. Тогда Готерий обратился с мольбою к Августе, и лишь ее усердные просьбы защитили его.